с этим придется подождать до будущей недели. Возьму отпуск тогда и отдохну. Жара становится невыносимой. Он механически ковырнул вилкой. Механически продолжал отвечать на вопросы. В голове у него вертелись слова капитана. «Найдите эту проклятую шахту. Ни о чем больше не заботьтесь». Что-то подобное говорил и инспектор Суриц. О чем еще он должен был заботиться? Почему они оба подчеркивают, что он должен найти эту шахту? На что они надеются? Нет никакой гарантии, что от шахты хоть что-то уцелело. Может, все давным-давно завалено, разрушено. Осталась только сумасшедшая надежда, разбуженная магнитометром. Надежда для Генрики. Она, возможно, и верит в засыпанный песками рай. Ей приходилось выкапывать его обломки, а ему это никогда не удавалось. Он нехотя допил свой чай и вышел в полуденную жару. Сиеста. Немного отдохнуть. А потом надо навестить Росси. Он нашел цинк, ничтожные следы, но, может, это первый знак того, что работа здесь не будет напрасной. Глубины недр выдают свои тайны, а тайна клада Ромеля скрыта под песками от грабителей могил. Он растянулся на походной койке и долго лежал неподвижно. И так на будущей неделе все решится. Что, если ему не удастся найти ствол шахты? Что, если... Не должен ли он провести предварительную разведку? На вертолете до древнего рудника 20 минут лету. Но спрятавшийся под маской Герман сказал: «А теперь забудьте про это». Он глубоко вдохнул горячий воздух. Запах раскаленной земли, каменистого эрго, мягкой пыли пустыни. Лето в зените. 45 градусов в тени. Прищуренными глазами он посмотрел на часы. Ну, еще 5 минут, и он пойдет к Росси. Надо заняться работой. Однако Генрика улыбнулась ему и надкусила последнюю дольку апельсина. Она сидела в тени пробкового дерева на фоне карминно-красной стены какого-то дома, который, собственно, уже не был домом, хотя красная штукатурка светилась непонятной свежестью. Он протянул руку за снимком, другой нащупал очки и сосредоточенно вгляделся в ее лицо. Да, теперь он убежден, что мог бы ужиться с ней. В субботу после 5 он приехал в Габес. По христианскому календарю кончалась старая неделя. По мусульманскому уже началась новая. Он приехал вместе с Дутарте и Квадри, которых в отеле ждали жены. Он уже давно привык к свободе и одиночеству. Представить, что его кто-то может ждать, у него уже не получалось. Как бы они проводили время? Он никогда не был слишком общителен и больше молчал, чем говорил. Однако в супружестве от разговоров уклониться невозможно. О чем они чаще всего говорили бы с Генрикой? О работе, разумеется, но чаще о ее работе, чем о его. Иногда опять спорили бы, но чаще всего молчали. и она, видимо, не ждала бы его в отеле «Магриб».